Глава 24. До совещания я успел не только поумиляться приехавшим в музей школьникам, но и разобраться со всеми нашедшимися в кабинете бумагами. Нужно уметь признавать ошибки. Насчет пассивности и бесполезности комсомола я сильно ошибался. Низовой и средний сегменты работают отлично. Ребята фонтанируют инициативами и идеями, хотят служить родине на доверенном участке. И немалой доли созидательных инициатив мой предшественник подмахнул, за что ему респект. Дизреспект ему прилетает за удушение инициатив, которые требовали от него личного участия, контроля и выхода из зоны комфорта. Печати об этом прямо говорят. Не своевременно, в архив, на доработку. Ленивый ты урод. Отобрав неправомерно зарубленные инициативы, идиотизма с железным отклонить тоже хватает, я сходил до секретаря. Никита Антонович, товарищ Шаламов временно отложил осуществление ряда интересных инициатив с мест, и я собираюсь ими заняться. Поставив на какой-то бланк, далеко стою, не видно, печать, секретарь продемонстрировал пролетарскую сознательность. «Я окажу любую необходимую помощь, Сергей Владимирович». «Пока не нужно», — успокоил его я и вернулся в кабинет. Четыре инициативы получили путевку в жизнь благодаря одному звонку в фонд. Немного неправильно, нужно учиться действовать в рамках нормальной системы, а не параллельно. Но для первого рабочего дня простительно. Еще две инициативы я наделил печатями «одобрено» и отложил на край стола. Потом секретарю отнесу, пусть спустит куда надо. Три инициативы отправил туда же. Предшественник печать на доработку поставил правильно, но, собственно, доработать отдать забыл. Как он вообще до секретаря ЦК дослужился? Дядя Петя тоже даром времени не терял. Полежав, он распечатал чайный набор и налил себе и мне. Похрупав мятными пряниками, он потупил в окошко и прилег обратно на диван, вскоре начав подставлять мои уши отборный храп. Вор работал у мужика, а мне б такую. Будить не стал. Я же знаю, что на любой подозрительный скрип полковник отреагирует как положено. Прямо пропорционально проделанной работе грудь начала распирать гордость. Даже загнанный в рамки ЦК ВЛКСМ, я продолжаю приносить родине пользу. «Пошли в политех, Вадик!» — ворвался в открытое окно полный энтузиазма юношеский голос. «Да нафиг надо!» — ответил ему голос скептический. 5 лет матан зубрить, чтобы инженером за 200 рублей пахать всю жизнь. Не, я лучше на токаря. Год стипендий в 100 рублей плюс халтурки на УПК, а потом верные 350 в месяц, если не сильно бухать». «А ты откуда знаешь?» — подключился к беседе голос третий, девичий. «Так брательник в том году ПТУ закончил, на заводе теперь». «Не, я на завод не хочу», — отозвался первый. «Я лучше в институт. Буду изобретателем и рационализатором. У меня батя премию 2000 получил за рационализацию шайбы квадратной из оцинкованной стали. Так что инженер круче токаря». А вот с рационализацией подвергающихся нагрузке элементов надо бы разобраться. Нарационализируют, а потом пришедшая в негодность шайба вызовет техногенную катастрофу. Но за пацана и его отца я рад. «А ты куда пойдешь, Демидова?» — спросил второй. «А я никуда не пойду», — важно заявила девушка. «Я буду домохозяйкой. Пусть меня вон Вадик обеспечивает. Он богатый будет». Дамы под закон о тунеядстве не попадают. Такой вот шовинизм. И такая трогательная первая любовь. Подхватив нужные папочки, я сходил до приемной. Принес вам работы. «Кладите на стол», — указал секретарь на левый верхний угол. «А лучше вызывайте меня через селектор, Сергей Владимирович. Чего вам самому бегать? Это моя работа». «Дядя Петь спит, а у вас туфли с подковкой. Вдруг разбудите», — признался я. Сидящий за своим столом с комсомолкой в руках, дядя Егор хохотнул. Никита Антонович подтвердил понимание шутки улыбкой, и я выдал ему инструкции. Нам нужно прийти на совещание за 2 минуты до его начала. Идеально, кивнул секретарь. И занятость показать, и уважение к коллегам. При этом я совершенно уверен, что припрусь последним. Товарищи едва ли захотят опаздывать на первое совещание при участии царева внука. Остаток времени убил, написав от руки «терпеть не могу», но ни машинки, ни ЭВМ нет. Инициативу собственную, до воплощения которой раньше руки не дошли. Хорошо, что я такой ленивый. Теперь вот пригодилось. Как раз на собрании с товарищами согласую. Мужики, которым я давал денег и таблетки, свой автопробег успешно завершили, о чем в телевизоре был показан отчет. А сами автолюбители получили от родины почетные грамоты, путевки на месяц в Крым и рекламу кооператива по изготовлению экстрим-транспорта прилагаются. Вот они нам с техникой и обменом опытом и помогут. Не бесплатно, конечно. Память все еще хороша, звоним. Все было согласовано аккурат к моменту, когда за мной зашел Никита Антонович. «Пойдемте, дядь Петь!» — тихо позвал я. Храп тут же прервался, и удивительно свежий и бодрый полковник подскочил с дивана, продемонстрировав силу привычки. Построившись за секретарем, мы вышли в приемную. Дядя Егор при нас опечатал мой кабинет, вышли на лестницу и добрались до 2-го этажа. В правом крыле, коридора которого, нашлась дверь с табличкой «Зал для заседаний». Из-за двери слышались голоса и тянуло табачным дымом. «Последнее мы исправим в первую очередь». Поправив галстук, я пропустил вперед Никиту Антоновича. Секретарей приведут все, нам же вместе работать. Дядю Петю и широким шагом пошел за ними. «Сейчас познакомимся».